Глава 22. «Дима!» — в страхе позвала я, ощущая горячую, липкую, тошнотворную кровь на простыни. Ужас и льдом просочился в каждую клеточку моего тела. «Боже, пожалуйста, нет! Только не мой ребенок! Прошу тебя!» Дима тут же проснулся от моего голоса, встревоженно заглянул в лицо и каким-то образом понял, что что-то совсем не так. Он рывком откинул одеяло. В ночном полумраке на белом постельном мы отчетливо увидели ужасающее черное пятно подо мной. Живот резало болью, в голове шумело и плыло. Из моих глаз побежали слезы страха и боли. Дима глухо выругался и рывком поднялся из постели. Щелчок, и свет затопил спальню, заставляя нас убедиться в том, что это действительно была кровь. У меня шла кровь. Дальше все было как в тумане. Я не могла думать ни о чем другом, только о ребенке. Я молилась, чтобы с ним все было хорошо. «Боже, ты не можешь быть таким жестоким! Ты не можешь забрать его!» Дима пытался что-то говорить, старался успокоить мою начинающуюся истерику, пока доставал из кровати и чуть ли не бегом нес в машину. Он положил меня на заднее сиденье, прыгнул за руль и быстро понесся сквозь ночь. «Все будет хорошо!» — не переставал повторять Дима. А я лежала, сжавшись и обнимая живот обеими руками. И просто плакала. Мне никогда в жизни не было так страшно, как сейчас. До этого я боялась за себя, а сейчас за мою маленькую, беззащитную малютку. Я отчаянно хотела помочь ребенку хоть как-то, но не могла сделать ничего, совершенно ничего. Целую вечность спустя машина резко остановилась. Дима бережно вытащил меня и на руках бегом внес в больницу, закричав, что нам нужен доктор. Мы оба были в моей крови. Я в короткой пижаме, а он в одних брюках. Поднялся шум. Через несколько минут меня положили на каталку и окружили врачи в одинаково пугающей одежде. Руки Димы исчезли, и меня словно окунули в ледяную воду. Я будто провалилась в прорубь и задыхалась, парализованная холодом и неспособная отыскать выход. Мне сделали УЗИ, поставили капельницу, кое-как вытянули из меня жалобы и перенесенные болезни. Заставили выпить какие-то таблетки и, наконец, оставили в покое. В больнице меня продержали до следующего вечера. Состояние стабилизировали и заверили, что с ребенком все хорошо. Но мне необходимо исключить любые переживания из жизни, пару недель соблюдать строгий постельный режим и придерживаться диеты. Все это время Дима был в больнице и отказывался уезжать, даже несмотря на то, что его ко мне сначала не пускали. Он был со мной. Так близко, как только мог. И когда я проснулась и увидела его рядом, то почувствовала то, что ощущают женщины рядом со своими мужчинами. Надежность, опору, защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Что бы ни случилось, какие бы беды ни поджидали нас за углом, я знала, что теперь мы будем вместе и со всем справимся. Дима забрал меня вечером, но увез не домой, а в свою квартиру в центре города. «Отсюда до больницы быстрее», — хрипло сказал он. А на все мои заверения в том, что все в порядке, ответил злым. «Это не шутки, Ника. Мы вернемся в дом после родов, когда с тобой и ребенком все будет в порядке». Я не стала спорить. Следующим днем к нам в огромную для двоих квартиру переехала Тамара Ивановна и вещи. Она серьезно перепугалась за меня и теперь практически ни на минуту не оставляла одну. Постоянно спрашивала про самочувствие, варила супчики и готовила другие полезные блюда, и вела себя так, словно я была тяжело больной. «Я себя немощной чувствую», — не выдержав, укорила я ее с улыбкой. «Пожалуйста, успокойтесь, со мной все хорошо». «Всего 3 дня прошло», — робко и встревоженно начала она. Я понимала, что женщина просто искренне обо мне переживает, но эта гиперопека меня уже раздражала. Она меня даже в туалет отпускала с трудом. «Тебе надо лежать», — укоряла она меня. «Может...» Я даже побоялась предположить, что могла предложить мне Тамара Ивановна. «Не надо!» — воскликнула я излишне резко и добавила уже спокойнее. «Доктор сказал, что это из-за пережитого. Мне прописали успокоительные, безопасные для беременных. Гормональные таблетки, витамины и постельный режим. Вставать в туалет разрешили, честно». Это было правдой. «Ладно», — сдалась она наконец. «Я просто очень переживаю за тебя, Ника». Я благодарно улыбнулась этой милой женщине. На следующий день, когда Дима привычно поцеловал сонную меня и ушел на работу, я больше не смогла закрыть глаз. Так и лежала на боку, смотря в одну точку на стене. Сегодня был важный день. Нам, наконец-то, должны были прийти результаты теста на отцовство. И, конечно, я ужасно волновалась. Что, если это ребенок Мурата? Что, если его отец как-то узнает о нем? Что, если попытается навредить или отнять мое дитя? И как отреагирует на это Дима? Он сказал, что ему не важно, но так ли это на самом деле? Тревоги съедали заживо. И самое ужасное во всем этом – ожидание. Минуты растянулись в часы, а часы текли бесконечно долго. Пришедшая меня будить Тамара Ивановна даже перепугалась, звякнув посудой на подносе. — Ты чего не спишь, Ника? — спросила она взволнованно. — Не спится, — ответила я. Она цокнула, покачала головой, но не стала давить, а просто оставила поднос на прикроватном столике, пожелала приятного аппетита и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Вечером Дима вернулся с запечатанным конвертом. Мы открыли его вместе, дрожа от волнения. Вчитались в плывущие мелкие строки и рябящие цифры. Предполагаемый отец...